Здравоохранение. ВИЧ, СПИД. С 1981 года от СПИДа умерли более 25 миллионов человек. По причине СПИДа 11,6 миллиона африканских детей остались сиротами. В конце 2007 года женщины составляли 50% всех больных СПИДом в мире. В Африканской Сахаре – 59%. Во всем мире среди недавно инфицированных половину составляют люди моложе 25 лет. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой 9,7 миллиона человек испытывают срочную потребность в лекарствах от СПИДа, чтобы спасти свою жизнь. Из них только 2,99 миллиона, 31%, получают такие лекарства.